нее лед, я Посейдон. Она нас раздает, но спасибо. Хочет отношений, упаси бог. Но когда я в ней, я пусси бой. Из нее лед, я Посейдон. Она нас раздает, но спасибо. Хочет отношений, упаси бог. Но когда я в ней, я Посейбой. Я на тебе залип, будто ты не кино, а сериал. Как на тебя забить? Ты проникла в мое сердце, нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит. Телеграм. Мои мозги, как все ваши подруги, ведь их кто-то много ебал. Камень на мне огромный опал, за моей спиной огромный амбал. Не дал этой суке, чтобы ее не бал. Вокруг много пачек, но это не бал. Хабую пусси, да я каннибал. Ее жопа на мне снова скачет, как бал. Прячу под маской лицо, как опал. Ты прячешь под маской себя, карнавал. Из нее лед, я Посейдон. Она нас раздает, но спасибо. Хочет отношений, упаси бог. Но когда я в ней, я пусси бой. Из нее лед, я Посейдон. Она нас раздает, но спасибо. Хочет отношений, упаси бог. Но когда я в ней, я пусси бой. Пожалуйста, вернись ко мне. Я прошу тебя. Ну где ты? Ты видишь, мне плохо. Мне хуё. Я хочу жить, я хочу знать. Ты чё серьезно, малышка, поверила? Похуй. Новая сука будто порнхаб. Она называет мой член гигант. В постели она демон, я сектант. Но завтра ее брошу, мудак. Она на моих руках как лак. У нее задержка как лак. Но я уверен, сука прет мне как драк. Она убьет меня, но у меня еще гулаг. Победа. Из нее лед, я Посейдон. Она нас раздает, но спасибо. Хочет отношений, упаси бог. Но когда я в ней, я пусси бой. Из нее лед, я Посейдон. Она нас раздает, но спасибо. Хочет